Глава 7. Закрытое заседание. Головной офис компании «Персей» размещался на верхнем этаже небоскреба из стали, зеркального стекла и бетона в деловом центре Санкт-Оренбурга среди других таких же высотных строений. «Персей», некогда одно из дочерних предприятий корпорации «Экстрополис», занимался самыми различными видами деятельности, и сфера его интересов была безгранична. От правительственных заказов по разработке и производству современных видов оружия до научных исследований в области фармакологии. Этим утром Рита, миловидная секретарь-референт директората компании, была слегка озадачена тем, что 4 из 6 членов правления «Персея» наглухо заперлись в президентском кабинете и выставили в приемной охрану из 2 дюжих бритоголовых парней с квадратными подбородками. Такого еще ни разу не случалось за те без малого 8 лет, что Рита здесь работала. Обычно директора собирались все вместе в определенный день недели на совещание, и Рита всегда присутствовала в качестве стенографистки. Но сегодня все было по-другому. Ей приказали сидеть в приемной и отвечать на звонки, но никого не соединять с кабинетом, будь это хоть сам министр обороны. Рита умирала от любопытства. Она отдала бы что угодно, лишь бы узнать, о чем сейчас говорят в кабинете. В другое время девушка обязательно приложила бы ухо к замочной скважине, но одного взгляда на мордоворотов с квадратными подбородками было вполне достаточно, чтобы охладить пыл даже самых любопытных. «Кто они, кстати, такие?» Рита недоуменно прищурилась. Она впервые видела их в приемной, да и вообще в компании. Наверное, новые телохранители Коинова, исполняющего обязанности президента Персея. Ипполит Коинов, грубый 70-летний старик, всегда слыл подозрительным и недоверчивым типом. Он постоянно менял охрану, искал скрытые жучки в своем кабинете и подозревал окружающих во всех смертных грехах. Его мания преследования только усилилась после того, как больше месяца назад погиб Павел Бероев, бывший президент Персея. Конечно, столь жуткое событие потрясло всех сотрудников компании, но лишь Коинов с тех пор постоянно пребывал в каком-то взвинченном состоянии. Рита даже подозревала, что он знает об инциденте гораздо больше, чем рассказал сотрудникам Департамента безопасности. Девушка взглянула на настенные часы. До приезда еще одного члена правления оставались считанные минуты. Утром Рита получила приказ встретить этого человека и помочь ему добраться до президентского кабинета. Секретарша достала из ящика стола изящную косметичку, быстрым отработанным движением поправила макияж, взбила и без того пышную прическу и направилась к лифту. Телохранители Коинова молча проводили ее хмурыми взглядами. Президентский кабинет представлял собой просторное, отделанное темным деревом помещение с французскими окнами. Низкий потолок был выложен квадратной плиткой светлого пластика. Между плитками располагались небольшие светильники, освещавшие кабинет ярким белым светом. По углам темнели квадраты вентиляционных камер, закрытые блестящими металлическими решетками. Через них в помещение поступал воздух от множества кондиционеров, установленных на крыше здания. Большую часть кабинета занимал длинный и широкий стол, окруженный высокими креслами, обитыми черной кожей. За этим столом и сидели члены правления компании «Персей» Аркадий Суздалов, Валерий Овчаров и Николай Лободенко. Все трое — солидные представительные мужчины слегка за 50, истинные воротилы большого бизнеса. Ипполит Коинов, высокий тощий старик с надменным лицом и зачесанными назад белоснежными волосами, восседал во главе стола в президентском кресле. Он быстро просматривал предоставленный ему отчет о прибыли предприятия за минувший месяц. Остальные сохраняли напряженное молчание. Между мужчинами стояло еще 3 пустых кресла. Наконец, Коинов отодвинул от себя документы. «Ну что ж, думаю, при данных обстоятельствах обойдемся без формальностей», — сухо произнес Ипполит. «Вы и так знаете, что все мы по уши в проблемах. «Что, все настолько плохо?» — поинтересовался Овчаров. «Хуже некуда. Мы на грани разорения». «Думай, что говоришь, Ипполит!» — воскликнул Лободенко. «Персей не та организация, которая может просто так взять и разориться!» «А почему бы и нет?» — спокойно спросил Коинов. «После гибели Павла все пошло наперекосяк. Сорвалось несколько выгодных контрактов. Мы по уши увязли в долгах. На нас скоро в суд подадут за просрочку выплат некоторых кредитов, взятых еще при Бероеве. Банки оказывают на нас сильное давление, и все это не очень хорошо сказывается на нашей и без того подмоченной репутации». «Ты снова хочешь предложить реорганизовать компанию?» — спросил Суздалов. «Вот только не надо...» «Ничего я не хочу!» — не дал ему договорить Коинов. «Мы все понимаем, что это самый крайний вариант, но, сдается мне, другого выхода у нас просто нет». Овчаров вскочил на ноги. «Ни за что! Я против, Аркадий и Николай тоже! Нас большинство, так что твое мнение и мнение Кайгородцева уже просто не в счет!» «Тогда придумывайте сами выход из этой ситуации!» — раздраженно рявкнул Коинов. Для 70-летнего старика голос у него был громогласный. «Они против! Смотрите-ка!» — продолжал распаляться Коинов. «Хорошо вам рассуждать, сидя в своих кабинетах! А ты пойди-ка пройдись по объектам, посмотри! Только продав часть акций на сторону, мы сможем выбраться из этой ямы! Мы сумеем погасить все долги, и у нас еще останется довольно солидная сумма на развитие производства!» «Ладно, не нервничайте», — спокойно произнес Лободенко. «Я так понимаю, речь опять идет о корпорации Горгона?» «Даже смешно», — выдохнул Суздалов. «Персей и Горгона, вам это ничего не напоминает?» «Да, я говорю о компании Горгона», — устало кивнул головой Коинов. «Они уже неоднократно предлагали нам продать им часть наших акций. Они согласны на цены, которые назначим мы сами». «Они назначат своего представителя в правление?» — спросил Суздалов. «Конечно, это обычная практика. Я им не доверяю. Судите сами, наши контракты сорвались именно из-за них. Они оценили свои услуги ниже, чем мы свои, и оставили нас в пролете. Теперь о долгах. Завод, на который мы возлагали большие надежды, взлетел на воздух, даже не успев начать выпуск продукции. Конечно, все говорят, что это несчастный случай, да вот только я в это не верю. В слишком уж удобный момент произошел взрыв. Мне лично кажется, что владельцы Горгоны уже давно и основательно под нас копают, и началось это еще при Павле. Кстати, именно он был категорически против продажи акций, не хотел допускать в свою фирму посторонних. Может, он знал что-то об этой пресловутой Горгоне? Черт возьми, а вдруг это и послужило причиной его смерти? Виновных ведь до сих пор не нашли. «Ты говори, да не заговаривайся», — тихо произнес Лободенко. «Прежде чем обвинять кого-либо, позаботься о доказательствах. Вместе с Павлом погибло слишком много людей. Это не похоже на устранение конкурентов, скорее на акт устрашения». В это время на стоянке, расположенной неподалеку от главного входа в здание штаб-квартиры компании «Персей», остановилась роскошная черная машина. Из нее вышел молодой шофер в форменной одежде. Парень обошел автомобиль, украдкой смахнул перчаткой какую-то соринку с его блестящего бока, открыл багажник и вытащил из него инвалидную коляску. Он аккуратно поставил ее на тротуар, а затем помог выбраться из машины красивой женщине средних лет. Она выглядела очень стильно и опрятно. Строгий коричневый костюм, минимум косметики, светлые волосы уложены в модную прическу. С помощью водителя женщина устроилась в кресле и, управляя коляской посредством миниатюрного пульта, двинулась к стеклянным раздвижным дверям здания. Рита, предупрежденная охраной о ее появлении, уже спешила навстречу. «Здравствуйте, Арина Станиславовна!» — с улыбкой поприветствовала она женщину. «Давайте я вам помогу». «Добрый день, Рита!» — улыбнулась в ответ Арина Станиславовна. «Надеюсь, мои коллеги там еще не рвут и мечут? Я просто безбожно опоздала. Заседание, наверное, уже началось». Рита вкатила коляску в вестибюль. «Началось, но вы не последнее. Сергей Сергеевич Кайгородцев тоже пока не появлялся». «Правда? Ну, значит, я еще не совсем пропащий человек», — усмехнулась Арина Станиславовна. Они приблизились к лифту, который как раз распахнул свои двери. Люди в кабине с готовностью расступились, освобождая место для инвалидной коляски. Многие из них хорошо знали Арину Станиславовну и вежливо с ней поздоровались. Рита нажала на кнопку, и лифт бесшумно поплыл вверх. «Это внезапное заседание. Все так неожиданно», — обеспокоенно произнесла Арина Станиславовна. «Коинов позвонил мне лишь сегодня утром. Пришлось бросить все дела в модельном агентстве». «В самом деле странно», — согласилась Рита. «Сидят за закрытыми дверьми, устроили какие-то тайны мадридского двора». «Ты не в курсе, дорогая, что им от меня понадобилось?» «Я в таком же неведении, как и вы», —